Роберт Гелбрейт. «На службе зла». Посвящается Шону и Мэтью Харрисом. Это посвящение можете использовать по своему усмотрению, но только, не для окраски бровей. I choose to steal what you choose to show, and you know I will not apologize. You are mine for the taking. I'm making a career of evil. Blue Oyster Cult. Career of Evil. Lyrics by Patti Smith. Я украду, что не спрячешь ты. И ты знаешь, никогда не повинюсь. Ты моя с потрохами. Я состою на службе зла. «На службе зла» — слова Патти Смит, английский. С альбома «Secret Treaties» 1974 год группы Blue Oyster Cult. 1. 2011 год. «This ain't the summer of love». «Это не лето любви». Песня Blue Oyster Cult с альбома «Angels of Fortune». Полностью отмыться от крови так и не удалось. Под ногтем среднего пальца левой руки круглой скобкой темнела тонкая линия. Он принялся ее вычищать, хотя одним своим видом она напоминала про вчерашний кайф. С минуты он безуспешно пытался ее отскрести, а потом, сунув палец в рот, попробовал высосать. Твердый, как железо, коготь еще отдавал запахом струи, которая неудержимо хлынула на кафельный пол, обрызгала стены, пропитала его джинсы и превратила персикового цвета махровые полотенца, пушистые, сухие, аккуратно сложенные, в кипу окровавленной ветоши. Сегодня утром все цвета сделались как-то ярче, мир стал прекраснее. Пришло спокойствие, настроение поднялось, как будто он вобрал ее в себя целиком, как будто перелил в себя ее жизнь. Когда убиваешь, все они переходят в твою собственность. Даже секс не приносит такой полноты обладания. Чего стоит один их вид в момент смерти? Получаешь такие ощущения, каких не способна дать близость двух живых тел. С приятным волнением он размышлял, что ни единой душе неизвестно о его делах и планах. В покое и довольстве, посасывая средний палец, он прислонился спиной к стене, нагретой неярким апрельским солнцем, и не сводил глаз с дома напротив. Дом отнюдь не шикарный, обыкновенный. Спору нет, он комфортнее, чем та конура, где засыхало в черных мешках для мусора вчерашнее окровавленное тряпье, ожидавшее сожжения. А за трубой, под кухонной раковиной, поблескивали принесенные им ножи, отдраенные с отбеливателем. У дома напротив был обнесенный черной оградой садик с довольно запущенной лужайкой. Две белые входные двери, едва ли не вплотную одна к другой, указывали на то, что в этой трехэтажной постройке после ремонта разместились нижняя и верхняя квартиры. На первом этаже обитала некая Робин Эллокотт. Приложив определенные усилия к тому, чтобы разузнать имя этой девушки, про себя он звал ее не иначе, как «секретутка». А вот и она мелькнула в окне эркера, легко узнаваемая благодаря необычному цвету волос. Слежка за секретуткой была приятным бонусом, этаким бесплатным приложением. У него образовалась пара часов свободного времени, и он приехал на нее поглазеть. Сегодня — день отдыха между вчерашними победами и завтрашним днем, между удовлетворением от содеянного и предвкушением дальнейшего. Дверь справа неожиданно распахнулась. Из дома вышла секретутка. Да не одна. Не отрываясь от теплой стены, он повернулся в профиль к этой парочке и стал смотреть в дальний конец улицы, словно кого-то ждал. На него не обратили ни малейшего внимания. Эти двое бок о бок шли своей дорогой. Дав им фору, через минуту он решил двинуться следом. Она была в джинсах, светлой куртке и сапожках на низком каблуке. Под лучами солнца ее длинные вьющиеся волосы приобрели слегка имбирный оттенок. В отношениях этой молча шагавшей пары ему виделась некоторая натянутость. Людей он читал как открытую книгу. Вот и вчерашнюю девицу, которая испустила дух среди кипы окровавленных полотенец, он сперва прочел и очаровал. Засунув руки в карманы, он лениво брел по следу этих двоих, будто бы в направлении магазинов. Прекрасным солнечным утром его темные очки смотрелись совершенно естественно. Легкий апрельский ветерок перебирал ветви деревьев. В конце улицы парочка свернула влево, на широкий, оживленный проспект, застроенный офисными комплексами. В солнечном свете здание районной администрации Иллинга сверкало листовым стеклом. Теперь секретуткин сосед, а может, сожитель или кто еще, чисто выбритый, с квадратным подбородком, обратился к ней с разговором. Отвечала она коротко, без улыбки. «Да чего же мелочные, низкие, грязные твари, женщины? С жиру бесятся, хотят, чтобы их ублажали. Такая очистится лишь тогда, когда раскинется перед тобой мертвая и пустая. Лишь тогда она станет таинственной, незапятнанной, даже прекрасной. Будет принадлежать одному тебе, не сможет ни заспорить, ни вырваться, ни убежать. Делай с ней что хочешь». Вчерашний обескровленный труп оказался тяжелым и податливым. Его игрушка, его кукла в человеческий рост. Теперь он двигался за секретуткой и ее дружком через торговый центр Аркадия, маяча сзади, как привидение или божество. Могла ли видеть его субботняя толпа, или же он чудом преобразился, обрел двойную жизнь, получил дар скрываться от посторонних глаз? В автобусной остановке они встали в очередь, а он топтался поблизости, будто разглядывая индийский ресторан, горку фруктов в продуктовом магазине, картонные маски принца Уильяма и Кейт Миддлтон в витрине газетного киоска, а сам следил за отражением в стекле. Они приготовились уехать на 83-м. Денег у него в кармане было в обрез, но хотелось еще за ней понаблюдать, ну не лишать же себя удовольствия. Поднимаясь по ступенькам, он услышал, как ее дружок назвал водителю Уэмбли Сентрал. Теперь оставалось только купить билет и последовать за ними наверх. В передней части салона парочка нашла два места рядом. Он устроился поблизости, возле угрюмой тетки, которой пришлось убрать с сиденья магазинные пакеты. Сквозь гул пассажирских голосов до него изредка долетали обрывки разговора. Если секретутка молчала, то безрадостно смотрела в окно. Когда она поправляла волосы, он заметил у нее на пальце колечко невесты. «Стал быть, замуж собралась? Ну-ну». Он спрятал в поднятом воротнике подобие улыбки. Сквозь штрихи оконной грязи в автобус проникало теплое послеполуденное солнце. Все свободные места заняли ввалившиеся гурьбой парни — некоторые в красно-черной форме регбистов. Ему вдруг показалось, будто сияние дня померкло. Эти куртки с изображением полумесяца и звезды наводили на неприятные мысли. Возвращали его к тем временам, когда он отнюдь не ощущал себя богом. У него не было ни малейшего намерения пятнать и марать этот счастливый день воспоминаниями, причем гнусными, но приподнятость вмиг начала улетучиваться. Он разозлился, тем более, что его вниманием завладел мальчишка-подросток из той же компании. Но успел отвести взгляд, поднялся с места и в тревоге стал продвигаться назад, к лестнице. У двери автобуса крепко держались за стойку отец с маленьким сынишкой. В груди взрывом полыхнул гнев. Почему же у него самого нет сына? Точнее, почему теперь у него нет сына? Он представил себе, как мальчонка стоит рядом и, запрокинув голову, с обожанием смотрит на него. Но сына у него давно не было. И все из-за негодяя по имени Корморан Страйк. Корморана Страйка требовалось наказать, ударить в самое больное место. На тротуаре он поднял взгляд и напоследок успел заметить в переднем окне автобуса золотистую голову. Не пройдет и суток, как он увидит ее снова. Эта картинка помогла усмирить внезапное бешенство, вызванное зрелищем тех сарацинских курток. Автобус покатил дальше, а он побрел в обратном направлении, успокаиваясь с каждым шагом. План у него созрел, что надо. Все шито-крыто, комар носу не подточит. А дома, в холодильнике, ждал своего часа заветный сверток.